«Доброй жизни!» Приветствует он нас. «Доброе-доброе!» Отмахивается макоблачник. Ему не нравится то, что нас просили ждать. «И вам доброй жизни!» Привстаю и легонько кланяюсь. Быть вежливым – это даже приятно. «Я глава лесной стражи Таздара Лоран Строжа. Расскажите мне, что вы нашли?» При этих словах НПС достал из своего рюкзака лист бумаги, гусиное перо и чернила. Что-то я уже был не рад, что ввязался в этот квест. Допрос все длился и длился. И ведь не уйти, не послать всех. Как только пытаешься это сделать, так выскакивает табличка оповещения о том, что препятствие следствию понизит популярность в баронстве на 200 единиц. «Итак, правильно ли я вас понял? Вы считаете, что убийцей был один из ваших?» «Они не наши», – тут же дистанцируюсь я. «Это как за преступление одного эльфа судить всех эльфов». «Хорошо, согласен. Переформулирую. По вашему мнению, убийца – дитя богов?» «Да». «А эти арбалетные болты вы нашли в теле?» «На стол легли, сданные стражу болты». «Ну, на первый взгляд, именно эти. Откуда я знаю точно? Я же их не помечал никак». «Точно они!» Борис подается вперед. «Вот я заметил на одном из них скол. Вот он». «Вот ведь, я на такие мелочи внимания не обратил». Этот своеобразный допрос продолжался еще 10 минут, но в основном отвечал уже маг. Он с развитым восприятием заметил больше деталей. «Спасибо вам за помощь. Это уже второе убийство торговца за сегодня. Для наших спокойных мест это очень необычно», – качает головой рейнджер. «У меня мало квалифицированного персонала. Не хотите помочь в расследовании?» Доступно новое задание. Помощь лесной страже Таздара в расследовании убийства. Награда по результатам расследования. Принять? «Вау! Всегда мечтал быть сыщиком!» Как заорет Борис неожиданно настолько, что я даже икнул. «Я с вами, со стражей!» «Отказать?» «А я вот откажусь. У меня есть свои дела, извините». «Ничего, я все понимаю», кивает Лоран. Борис немного расстроен. «Жаль. Я думал, мы еще поиграем парой». «Увы, но я не верю, что вы кого-нибудь найдете». «А какая разница? Главное, я буду участвовать в почти настоящем расследовании». «Возможно, это и интересно». У мага было столько задора, что даже мне захотелось поиграть в сыщика. Но это желание быстро ушло. Но не для меня. Мы пожали друг другу руки и разорвали группу. «Жаль. Но Борис сам выбрал новое приключение. И по правде, если бы я хоть немного верил в успех их дела, то, скорее всего, так же и присоединился бы к нему. Но вот не верю и все, что они кого-нибудь найдут. А тратить многие часы просто для удовольствия своего желания поиграть в Шерлока Холмса, меня душит жаба». «Спасибо, что помогли нам. Доброй жизни!» Прощается со мной страж лесных троп. «Удачного расследования!» Внимание! Вы выполнили задание «Лесная тропа». Фу, а я-то уже подумал, что выполнение не засчитают. Жаль, правда, что получил только опыт и немного денег. Попрощался и вышел из задания. Эх, а ведь если найти убийцу, то популярность подскочит заметно. Да и расположение ко мне дружины выросло бы очень существенно. Но вот этот трюк с низкоуровневыми болтами, он ясно намекал, что тот, кто это все сотворил, продумал все до мелочей. Но больше всего обидно потерять грамотного напарника. Это просто подстава какая-то. Еще раз нанять парнишку, чтобы он поработал зазывалой? Даже не знаю. Мне бы еще 2-3 вещи по уровню, и задание на двоих я легко осилю соло. Реально обидно. Как же не вовремя произошло это убийство НПС? Плохо то, что одиночные квесты, в которых можно было повысить расположение баронской дружины, были жутко скучны. И наградой за них был только опыт и немного денег. По сути, их вообще никто не выполнял. Они считались ненужной тратой времени, так как по время затратам не оправдывали себя ни в плане опыта, ни в наградах. Но мне на выполнение задуманного в оптимальном режиме нужно было гражданство до 30 уровня. Эта мелочь давала мне не только статус гражданина Танару, но и делала меня урожденным гражданином. Для получения такого достижения надо было родиться в том государстве, в котором планируешь получить гражданство, подавать прошение на это гражданство в том баронстве, где родился, а также оформить все в интервале уровней от 30 до 35. Беда в том, что стандартные задания на гражданство доступны с 50 уровня, и заслужить его ранее можно только службой, служением чиновничьим или военным. По сути, этот ачив «урожденный гражданин» давал только мизерную прибавку к популярности среди НПС королевства. Но было еще неупоминаемое расположение всех жителей баронства, которые начинали считать такого игрока земляком. И если во многих государствах это было не сильно важно, то для высоких эльфов место рождения значило очень многое. Перед тем, как начать игру, я составил, конечно, небольшой план. Во многом он был эфемерен и полон недосказанностей, но одно в нем было ясно. Прежде чем стать королем, мне надо пройти всю титульную лестницу. То есть вначале мне надо стать благородного сословия, тем, кого в прочих королевствах называют рыцарем, а у эльфов – эвалли. Это трудный путь, но вполне достижимый. Основная сложность в том, чтобы получить это звание как можно раньше. На 100 уровне стать эвалли может любой эльф, так как для этого достаточно совершить несколько подвигов, достижений, которые на столь высоком левеле сделать вовсе не проблема всего лишь за месяц. Я же хотел получить рыцарское звание намного раньше, так как только благородный может владеть доменом. Домен – это почти то же самое, что и игровая локация. В каждом баронстве было множество доменов, во главе каждого из которых стоял рыцарь, подчиненный барону. И вот претендовать на один из таких доменов я хотел как можно раньше. Были у меня кое-какие мысли на этот счет, поэтому как опыт владения и управления локацией потом точно учитывается при выборе претендентов на баронский обруч. И хоть это дело ой, как далеких дней, я все же не собирался сворачивать с этого пути. А значит, мне надо поступить в дружину рекрутом. Минимальный уровень для рекрута-дружинника – 25. С этим-то проблем не было. Прокачать оставшиеся левелы я мог менее чем за сутки. Но идти простым рекрутом – это значило начать с самого низа, что меня немного не устраивало. И поэтому перед этим поступлением на службу замку старался получить уважение у дружинников. Это заработанное уважение давало мне шанс не на такое плачевное начало своей служебной карьеры, а именно, получив статус «Замковая стража вам доверяет», я мог претендовать на то, что меня назначат главным среди рекрутов моего набора. Если, конечно, среди этих рекрутов не найдется того, кого стража будет уважать больше. Но НПС мне не конкуренты, а другие игроки, что идут на столь низком уровне на службу, вообще большая редкость. Ибо сама по себе эта служба скучна и уныла, а большинство приходит в мир небесного трона все же отдохнуть и поиграть. Но у меня-то была совершенно иная цель, и такой путь я посчитал вполне приемлемым. Решил пройтись по рынку и утрясти свои мысли, разглядывая товары. К тому же вдруг попадется что-то нужное или интересное. В задумчивости бродил между лавками, пока ноги меня сами не принесли к лотку, специализирующемуся на вязании. Светлого неба! Как-то излишне радостно встречает меня продавщица. Оторвав взгляд от предлагаемых схем и рецептов, понимаю, что вместо той эльфы, что продавала мне материалы на повязку, сейчас торгует совсем молоденькая девушка. И вам, светлого. Ищете что-то конкретное? Что-то мне не нравится ее повышенное внимание к моей персоне. И тут дело не в том, что она мне что-то предлагает. Это как раз обычное поведение для торгующего. А в том, что смотрят на меня как-то странно. Так обычно смотрят на тех, кого знают. Или, может, ей понравился как мужчина? Я читал, что в НТ возможен флирт с НПС. Ха-ха. Ну и не только флирт. Да. Ну вот, мне эта дорога удовольствий была закрыта. Не хотел бы я, чтобы Наталья когда-нибудь узнала, что я занимался сексом с компьютерным персонажем. Нет. В современной морали в этом ничего нет постыдного. Даже суды не принимают такие измены, как повод для развода супружеских пар. Нет, тут дело в моем личном восприятии. Теперь, когда у меня есть возможность вновь увидеть ее, все остальные женщины перестали для меня существовать как сексуальные объекты. Да вот, хотел подобрать новый узор по моим навыкам. А что вы уже умеете? Вот, легче показать. Я достал пряжу, спицы и показал те немногие приемы вязания, что освоил. Завершив эту небольшую демонстрацию своих умений, взглянул на молоденькую эльфийку. Та стояла, разинув рот, и смотрела на меня глазами настолько огромными, что напоминали два бездонных озера с чистейшей водой. Я что ее так поразил своим убогим мастерством? Убрал в инвентарь спицы с пряжей. «Ой!» – тут же вскрикнула эльфа, прикрывая рот ладошкой и побледнела до кончиков ушей. «Извините, что я так на вас уставилась». «Да ничего страшного. Может, она приняла меня за кого-то другого. Не стоит смущать молоденькую девчушку». «А вы, наверное, меня не узнали, да?» Огорашивает она меня всего одной фразой. «Стойте! Это же вы продали мне пряжу в заповеднике пестрых елей». Теперь, приглядевшись к этой НПС, я ее и вправду узнал. Это была та же девчонка, что продала мне первую мою пряжу в этом мире. Да, это я. И вдруг ее глаза становятся настолько грустными, что вот мне кажется, она вот-вот расплачется. «Мне вас так жаль!» Ничего не понимаю. И она утыкается мне в плечо своим совершенным носиком и плачет, тихо так всхлипывая. Не зная, что делать, поглаживаю ее по белоснежным локонам. Так продолжается минуты 4, но потом она берет себя в руки, отстраняется и, утерев слезы, смотрит на меня взглядом полным скорби и сочувствия. «Извините, пожалуйста, я никогда не умела скрывать своих чувств, но ваша история, она так трагична». «Это она вообще о чем? Какая моя история?» «Так трагично, что я не смогла сдержаться. Расскажите. Это, наверное, так трудно знать, что она так рядом, но не иметь возможности к ней подойти». «Вы о чем?» «Надо сообщить разработчикам о появлении сумасшедшего непися». «Как о чем?» Она укоризненно смотрит мне в глаза, совершенно театрально наклонив свою голову. «Конечно, о вашей матери». «О какой матери? Что с ней вообще разговаривают? Надо послать баг-репорт и уходить». Вызывая меню, но не успевая начать надиктовывать письмо админам, как эльфа продолжает. «Я узнала ваши спицы, а вы сами мне сказали, что получили их от матери. Ее лицо полно обиды. А я понимаю, что мой язык опять подвел меня на край пропасти. Это дело сложило 2 плюс 2 и сделало на основе моей выдумки простой вывод. Раз от матери мне достались спицы, а это спицы леди Сафаласи, то, соответственно... О, Господи, что же такой тупой-то? Что же я за своим языком-то не слежу? Надо как-то выкручиваться из ситуации. Но как? Сказать, что она ошиблась? Нет. Она воспринят это как ложь и начнет болтать на каждом шагу, еще и называя меня обманщиком. В принципе, плевать, но если эта весть дойдет до самой леди Сафаласи, то мне тогда настанет ой. Меня прихлопнут как муху, и в лучшем случае популярность у высоких эльфов упадет ниже плинтуса. Святая Уара! Как же меня угораздило так влипнуть, да еще нарваться в этом эпическом провале на юную и впечатлительную девушку, которая вряд ли умеет держать язык за зубами. Думай, голова, вари котелок. Узнали? Тяну я в надежде выиграть время. Что ж, это должно было когда-то произойти. Легкое покачивание моей головы показывает ей, как серьезно я настроен. Жаль. Но теперь моя жизнь станет еще трагичнее. Почему? Ура! Клюнула впечатлительная рыбка на наживку трагедии. И так непроста моя жизнь. Не видеться с матерью, не узнать ее любви. А теперь еще все эти лишения напрасны. Театр потерял во мне хорошего актера. Впрочем, мне не привыкать использовать свой актерский талант. Хороший продажник должен уметь играть роли. Я был хорошим продажником. Напрасны? Ну точно, она романтическая натура. Вон как глаза расширились. Почему? Мы скрываем наше родство, потому как это ее выбор. Она не хотела, чтобы ее сын подвергся гонениям. Как гонениям? Мне бы научиться так хлопать ресницами, как делает эта эльфийка. Стоп, о чем я думаю? Надо продолжать обработку. А вы думаете, мне станет легче жить, когда все узнают, что я сын опальной великой княгини? Эльфа прикрыла рот ладошками. Надо добивать. Вот я хочу поступить в дружину к барону, но теперь этот путь мне закрыт. Кто же из баронов согласится взять сына того, кто сослан в ссылку? Она сейчас заплачет. Мне придется покинуть королевство, иначе меня тут затретируют. А вот и первая слеза. И теперь все наши муки от того, что мы не можем видеть друг друга, напрасны. О! На нас уже все косятся на рынке, и она опять рыдает у меня на плече. Не корите себя за наблюдательность, вы не виноваты в случившемся. На все воля богов. Мой голос настолько печален, что хрупкие плечики эльфийки затряслись от всхлипов в два раза чаще. Что должно произойти, то произойдет. Так, осталось добить финалом. Как она там, крепко в меня вцепилась? Вроде крепко. Контрольный выстрел. Прощайте, милая дева. Делаю вид, что собираюсь уйти, однако, как бы не так. В меня так вцепились, что непонятно откуда в этом хрупком и почти невесомом тельце такая сила. Не знаю, наверное, кто-то посчитает подлым вот так использовать свои умения, выработанные на многочисленных тренингах по продажам, доведя до слез невинную девушку. Но я этими угрызениями совести не мучился. Надо было исправлять то, что натворил мой же невоздержанный язык. Отпустите. Мне надо быстрее покинуть королевство, пока слух о том, что у леди Сафаласии сын, а следовательно и продолжатель ее ветви рода, не достигла тех ушей, которые захотят меня убить или посадить в темницу. Ага, а кто знает, может, я не вру вовсе. Может, и правда так и есть, как говорю. Я же не знаю всех подробностей интриги, из-за которой леди Сафаласи потеряла великокняжеский стол. Да одно то, что в центре этой интриги был король Танару, как бы прозрачно намекает на уровень недоброжелателей. Хотя все эти якобы недоброжелатели где-то там, далеко. А вот возможный гнев самой Сафаласи очень даже близок. Если у меня не получится промыть этой деве мозги, то и правда придется бежать из Танару. А то житья мне тут не дадут. Ой! Она отодвинулась от меня и, достав шелковый белоснежный платок, вытерла им слезы. Причем сделала все это левой рукой, правая же намертво вцепилась мне в плечо, не давая вырваться. Я такая глупая. Я даже не думала, что все так. Хлюп, хлюп носом. Я обещаю, что ваша тайна останется секретом, о котором знают только трое. Трое? Вы, я и ваша мама. Фу. НПС, особенно высокие эльфы, это не игроки. Они дорожат своим словом. Но как же мне мало этих уверений. Обещаете? В моем голосе сквозит сомнение, но его ровно столько, чтобы его почувствовать. Но ни в коем разе не оскорбить эту впечатлительную девушку. Вы так несчастны, что делать вас еще несчастнее было бы подло. Ее глаза просто светятся. Нашла романтическая натура себе тайну. Я клянусь прадеревом, что никому не проговорюсь. И она делает характерный жест рукой. Отлично, просто отлично. Ведь в отличие от игроков, компьютерные персонажи клятвы не нарушают, так как верят в богов. Есть, конечно, исключения из этого правила, но в массе своей это правило верно. тому же стоит только взглянуть на то, каким светом сочувствия к моему горю пылает ее взор, как становится понятно, что она искренне попытается сохранить сию тайну. Как же быть? Мелькнул даже вариант завести ее под каким-нибудь предлогом в тихий переулочек или аллею и убить. Все же не человек она, а непись, но эта мысль промелькнула и ушла, не выдержав давления совести. Ведь она тут ни при чем, а виной всему мой длинный язык и тормознутые мозги. Но зачем я в той безобидной ситуации напридумывал эту ложь? Про спицы, что оставлены мне матерью? Зачем? Спрашиваю сам себя и не нахожу ответа. Так что заставлять за свою глупость платить других, тем более платить столь жестоко, это не по мне. Мне еще повезло, что на месте этой юной романтичной девушки мог оказаться кто-то склочный или вообще сволочной. А так есть высокая вероятность того, что она сдержит свое слово. Бежать или рискнуть и довериться клятве этой эльфи. Подумал и решил. Что сбежать я успею всегда, я же не НПС. Игрока навсегда не убить, а в тюрьму посадить так убьюсь и, возродившись в храме, тут же сбегу. А с другой стороны, что я поверил в этот бред, что развесил лапшой на уши доверчивый НПС? Да никому я не нужен, даже под статусом сына опальной великой княжны. Что меня реально может беспокоить, так это только реакция самой леди Сафаласи. А все остальное, ну кому я нужен-то? Где я и где персонажи 240-го с плюсом уровня? Я букашка для них, не более. А убивать ее? Нет, точно нет. И не только в морали дело. Есть еще у меня опасения в том, что у женщины, что обучила меня вязанию, имеет в этом баронстве уши и глаза везде. Так что такой поступок с моей стороны ее точно заинтересует. И что-то нет у меня уверенности, что я смогу обмануть леди Сафаласи, несмотря на то, что я человек, а она пусть и высокоуровневая, но непись. И хоть Сибита уверяет, что никакого ИИ в их проектах нет, все равно созданные ими компьютерные персонажи умнее многих людей. И это не только я так думаю. Но вот как так получается без полноценного ИИ? Этого корпорация не объясняет, называет это своим главным секретом. Даже более охраняемым секретом, чем технология виртуальности 2.0. Мы легко можем убедить себя поступить именно так, как нам хочется. Вот я не хотел убивать эту излишнюю романтичную и наблюдательную девушку. И легко придумал множество причин, чтобы не убивать. Едва я принял это решение, как даже дышать легче стало. Проклятая виртуальность, в которой даже НПС выглядит и ведет себя как реальный разумный, что запускает в нас самые глубокие инстинкты. Хорошо, я поверю тебе. Клятва про деревом – это очень серьезно для эльфа. В итоге я еще примерно полчаса провел с молодой эльфой, в основном врал. Врал много и вдохновенно. Чтобы она прониклась тем, какое горе может принести другим, если начнет болтать. Когда я с ней прощался, то был на 99% уверен в том, что мой секрет она расскажет разве что под пытками. Только попрощавшись с девушкой, понял, что так и ничего не купил для вязания. Но возвращаться к ней и что-то приобретать в ее лавке, это в сложившейся ситуации мне показалось глупым. Главное не переживать, не нервничать и вообще постараться этот эпизод выкинуть из головы. Нет, не забывать о нем, нет. Этого делать нельзя, а вот перестать о нем думать, вот это точно нужно. Уйдя с рыночной площади, вздохнул с облегчением, потому как пока шел, явственно ощущал устремленный мне в спину провожающий взгляд. Пора было заняться делом, а именно ускоренной прокачкой до 25 уровня. Плохо то, что я все еще не настолько приоделся, чтобы в одиночку выполнять групповые квесты. Искать нового напарника – это опять может затянуться, что нежелательно, так как новых схем для вязания нет, а повторять старое – это не даст такой прокачки навыка, а значит такое времяпрепровождение не оптимально. Придется выполнять обычные одиночные задания. Жаль. Что помимо прокачки левелов, мне надо заниматься и повышением уважения у дружины. Это дополнительное условие сильно ограничивало список возможных заданий. Еще раз изучив доску объявлений, я приуныл. Да, не густо. Точнее, заданий много, но их однотипность и возможная скука при их выполнении поражает. Отнесите почту на сторожевой пост домена «Светлое озеро». Отнесите почту на сторожевой пост домена «Зеленый луг». Отнесите почту на сторожевой пост домена «Хайола». И еще список из десятка локаций. Эти задания разбавлялись другими, очень похожими по выполнению. Заберите отчет у рейнджера домена. Что означало прибыть в локацию, найти лесного стража, что назначен бароном на егерскую должность в данном домене, забрать отчет у этого егеря и вернуться в замок. За эти задания награда была намного выше, чем за доставку корреспонденции. Только вот я догадывался, что поиск рейнджера по всей локации дело не столь быстрое и сильно зависит от везения. Забредет такой лесной страж в глухую чащу и ищи его потом часами. Нет, конечно, бывает и не столь банальное задание, но в данное время были лишь они. От одной мысли, что придется становиться курьером или почтальоном, сводило скулы. К тому же за такие задания не давали в награду вещей, а денежные вознаграждения были настолько смехотворны, что едва перекрывали оплату воздушных пузырей на потребные для их выполнения перелеты. Эти задания были в основном для мальчишек НПС, которые так зарабатывали себе на повседневные расходы. Но ничем иным уважения среди воинской части стражи мне было не добиться. Хотя все было не настолько плохо. Посчитал примерный опыт, что получу за задание и время на его выполнение. Да, такая прокачка будет медленней, чем с обычными квестами. И тем более по сравнению с групповыми, но не настолько критично. Часов на 6 игровых качаться дольше таким образом. Но в сравнении с конечной целью вовсе не потеря времени. Ничего. Потом этот временный разрыв легко отыграется за счет уважения в дружине. Уважаемый, обращаясь к одному из замковых стражей в чине сержанта, не подскажете, когда ближайший набор в дружину? А ты еще не мал? Скептически окидывает меня суровым взглядом воин в серебряной кольчуге. «Это поправимо, я расту быстро», – пожимая плечами. «Послезавтра, в 6 поутру», – сухо отвечает мне воин. «Благодарю вас, уважаемый страж». Такие наборы проводятся очень часто. Увы, нечисти, твари, бездны и прочего меритрона в огромном избитке. А значит, и дружины баронов требуют постоянной подпитки новыми кадрами. А если учесть еще и то, что тут нередки боевые действия и между разумными, то убыль военного персонала бывает просто огромной. Все же местные жители, в отличие от игроков, не бессмертны. Прикинул время до утра и средний опыт за почтовое задание. Нехитрые вычисления показали, что я вполне себе укладываюсь в отведенный временный интервал, а раз так, то я думаю ничего, надо не сокрушаться о том, что мне предстоит скучное время, а заняться делом. Карта. Я все же не НПС, поэтому могу не брать задания по одному, а взять сразу несколько пакетов с почты для разных доменов. Вот, например, локации Толуора, Харави, Вассалана, в которые требуется доставка почты. Эти локации находятся рядом друг с другом на одном маршруте воздушного пузыря. А значит, мне выгоднее взять сразу все эти 3 квеста за один заход, чем брать их по одному и летать туда-сюда. Вы взяли задание «Отнесите почту на сторожевой пост домена Толуора». Вы взяли задание «Отнесите почту на сторожевой пост домена Харави». Вы взяли задание «Отнесите почту на сторожевой пост домена Вассалана». Вот так-то получше. Получил почтовые конверты у интенданта и побежал к станции воздушных пузырей. Весь цикл выполнения этой серии почтовых квестов занял от силы минут 40, как и предполагал. Денежной награды едва хватило на оплату пузырей, да и уважение капало едва заметно. Опыт не того было, что кот наплакал. Но зато подобных заданий было огромное количество. Доменов в баронстве было за 50 десятков. А моя идея выполнить такие квесты не по одному, а группами, придавала идее прокачки именно на них смысл. Через 7 часов работы курьером я морально вымотался так же сильно, как выполняя достижение лестницы в небо. Ну не мое это, скучно и уныло. Не будь у меня перед глазами четкого плана и цели, ни за что бы не стал выполнять такие задания, настолько они нудны. Хорошо, что в одном из доменов, куда я доставлял почту, оказался торговый пост, где продавали и схемы для вязания. И я купил себе парочку под уровень. Летать в воздушных пузырях стало не столь уж и скучно, как только в моих руках начали плясать свой танец вязальные спицы. Ничего, как только я получу 25 уровень, то иду в дружину, где, помучившись еще 5 левелов, завершу контракт и получу гражданство. И после этого буду совершенно волен в своих дальнейших действиях в прокачке. Потому как следующая цель – получение рыцарства – ой как далеко, как по времени, так и по количеству необходимого опыта. Знай себе, прокачивайся сколько угодно и как угодно. Хорошо. Не то что эти унылые почтовые задания. Поперек горла они уже мне. Но время шло. Я летал и бегал, бегал и летал. И как немалы были награды за квесты, опыт копился. Совсем редко повышались и уровни. Я отключился от игры, поел и поспал, а потом подключился вновь и продолжил свои мытарства. За игровые сутки мне удалось набрать всего 24 уровень. До обозначенного стражем набора в стражу оставалось около 10 часов. Монотонность последних суток разбавилась выбором способности, которую я мог получить на 23 левле. Тут уже было несколько вполне приемлемых вариантов из тех, что могли принести пользу. Немного поломав голову, я выбрал ту способность, которой при планировании прокачки уделил статус запасной, а именно. Выбрана способность «Малый спутник». Это было уникальное умение призыва питомца. Активировав его, я призывал себе спутники что-то вроде прирученного животного. Спутники были различны, от боевых до самых мирных, от ужасных до пушистых няш. Правда, боевые способности этих пэтов были очень малы, так как их не зря называли малыми спутниками. Самый большой из них был по размерам со среднюю кошку. И такие существа много урона врагам не наносили, хотя и обладали некоторыми способностями, которые позволяли им кусаться, травить, опутывать, проклинать. Правда, делали они это все очень слабо. Слабо кусались, слабо травили, но иногда были способны отвлечь противника на себя. Пусть и ненадолгое время, но отвлечь, что могло повернуть исход боя на сторону того, у кого был пэт. Впрочем, мне не нужен был боевой питомец, слишком эфемерно от него польза. А вот существо-разведчик мне был бы более чем полезен. Почему? Все из-за моего низкого показателя восприятия. Такой разведчик будет очень полезен для предупреждения и приближения врагов. А еще можно выбрать такого, который может искать травы и цветы. Выберите тип вашего малого спутника. Разведчик. На ваш выбор несколько разновидностей – бегающий, ползающий, летающий. Летающие были самыми быстрыми и могли забраться туда, куда не было хода остальным существам. Но зато они были мельче всех, и их боевые способности вообще стремились к нулю. Но мне это было не важно. Главное то, чтобы питомец меня предупреждал об опасностях, а значит выбор был очевиден – летающий. Правда, я не смогу его заставить залезть в какую-нибудь нору или дыру, но это не столь важно. Выберите внешний вид вашего малого спутника. А вот тут фантазии было где разгуляться. Своеобразный конструктор питомцев, что был вложен в игру, поражал своими возможностями. От того, каким внешне будет твой питомец, не зависели его характеристики. Но сколь же приятно было создать что-то свое, уникальное. Пусть это уникальность только внешняя, но все равно. На время я забросил вязание, пока катался на воздушных пузырях, моделировал внешность спутника. В итоге получилось что-то очень похожее на помесь кошачьего с шмелем-переростком. Размером с 2 кулака он имел полупрозрачные матовые крылья на манер крыльев насекомых. Но в отличие от реального шмеля, у него были мягкие короткие лапки с небольшими коготками, чтобы он при случае мог зацепиться мне за куртку и усеться на ветку дерева. Туловище спутника было покрыто мягкой, не очень длинной шерсткой небесно-голубого цвета с краплениями палевого оттенка. Ушки у него получились очень похожие на уши каркала, такие же узкие, вытянутые и с кисточкой на кончиках. Пригляделся к полученному результату, ну да, так и есть, каракал, с крыльями как у шмеля. Только лапы покороче, хвост подлиннее и размеры маленькие, а так вылитая степная рысь. Эх, видимо, не хватает у меня фантазии создать что-то по-настоящему свое, настолько, что смело можно назвать уникальным. Впрочем, я не огорчался, так как спутник получился на дело симпатичным и милым. Подтвердить выбор. Подтверждаю. Введите имя для вашего малого спутника. Хос. Принято. Хос – это в переводе с эльфийского значит «шепот», что мне показалось для разведчика очень хорошим именем. Вообще, если вы намеревались когда-нибудь брать себе способность малого спутника, то стоило это делать как можно раньше, так как это существо также имело свой опыт и прокачивалось. А значит, чем раньше вы его себе заведете, тем круче он будет со временем. Именно по этой причине я и выбрал эту способность в тот момент, как только она стала доступна. Теперь помимо вязания у меня появилась еще одна забота, а именно дрессировка пэта. Да, эти создания нужно было именно дрессировать. Изначально в них был вложен только очень малый набор команд. Если хотелось, чтобы пэт мог выполнять что-то большее, кроме как «рядом, вперед, тихо», то требовалось потратить свое время и нервы и научить питомца тому, что нужно. Как уверяли разработчики мира, эти пэты по интеллекту были сопоставимы со служебными собаками, а значит, в потенциале способны на многое. Читал и видел много видео о таких игровых питомцах. Многие социально ориентированные игроки заводили себе таких и обучали их невероятным трюкам. Мне такое было не нужно. Всякие трюки и выпендрешь. Но чтобы мне получить хорошего помощника, то придется попотеть, обучая его. По достижению 24 уровня, когда понял, что у меня остался всего один левел до цели, а времени до набора в дружину вполне достаточно, я отказался от доставки почты в сторожевые посты. Добравшись до уже почти ненавистной доски объявлений, взял первый попавшийся квест. Заберите отчет у рейнджера домена Англай. Хоть какое-то разнообразие. Да и задание, судя по всему, из тех, в которых придется много ходить, а значит будет время на дрессировку хоса. Где этот домен-то? Открыл карту и присвистнул. Зря я вот так, не глядя, взялся. Это была самая дальняя от замка локация баронства. Особенно удручало то, что рекомендуемый уровень для посещения данного домена был 30-40. Это означало, что там водятся агрессивные существа такого уровня. Это была одна из 3 локаций в баронстве с таким высоким для начальных игровых территорий левелом. Очень надеюсь, что лесной страж сидит где-нибудь на торговом посту или в деревеньке какой-нибудь, и мне не придется лезть за пределы охраняемой зоны. А то иначе очень велика вероятность того, что меня сожрут. И велик риск провалить задание, что приведет к тому, что уважение у дружины ко мне понизится. Ну вот как так? Как я умудрился наступить в такое дерьмо? Расслабился? Все было слишком монотонно, и я вошел в своеобразную колею действий с этой почтой. Черт, как глупо-то! Прикинул, что будет, если откажусь от задания прямо сейчас. Оценил размер штрафа к популярности. Посчитал, сколько мне придется выполнять почтовых миссий, чтобы компенсировать этот штраф за провал квеста, и решил рискнуть. попытаться выполнить задание. Пока я ждал попутный воздушный пузырь, проложил оптимальный маршрут. Чтобы добраться до домена Ангвай, мне пришлось сделать две пересадки. Ну и глушь. На карте данная локация напоминала длинную цепь ущелий в гористой местности. Впрочем, мог бы и догадаться, так как Ангвай по-эльфийски значит цепь. А самое удручающее, что площадь, которую занимал этот домен, была почти в 4 раза больше, чем иные локации баронства. По закону бодлости. Мое невнимательное поведение ударило как можно сильнее. Очень, просто очень надеюсь, что тот рейнджер, у которого мне надо забрать отчет, находится в деревне Альяра, которая является центром домена. Как только прилетел в эту деревню, сразу кинулся к первому встречному эльфу.